неточным. Он сейчас же приехал. Ну, я корчу из себя дурочку, а он снисходительно так объясняет. Здесь, мол, пассивный причастный оборот в современном деловом языке так принято и никаких значений быть не может. «Ах, — говорю, — герр Рихтер, вы меня так выручили, и я настолько вам благодарна, что приглашаю вас отпраздновать мой день рождения». Заявились мы в ресторан. У него голова и немецкая, уже сразу сообразил, что к чему. Кладет мне руку на колено и говорит: «Как же вы, фройлен Паул, сумели преуспеть в бизнесе, когда вам исполняется явно не более 20 лет? Ошибаетесь, — отвечаю, и кладу свою ладошку на его руку. Мне намного меньше, я сегодня заново родилась». Где сертон моей коленки успел обследовать до самого живота, и я говорю: «Пора ехать». «Ну, думаю, герр Рихтер, придется тебе поработать». И представь себе, через минуту в машине внезапно, как дубины из-за угла, то же самое проклятое ощущение, что никто иной, как мой братец, меня за грудь лапает. Ощущение омерзительно достоверное и ужас невыносим. У меня чуть истерика не случилась. Еще непонятно, что с немцем-то делать. Ему же... По-простому не скажешь, как нашему: «Извини, фриц, ты мне вдруг опротивил, так что не держи зла и вали на родину». «И как же ты выкрутилась?» — с чисто женским любопытством поинтересовалась Марго. «Пришлось импровизировать», — улыбнулась Лола. И Марго подумала, что за все время знакомства она лишь второй раз видит ее улыбку. А улыбка хорошая, открытая. «Теперь, говорю, поедем в бизнес-клуб. Мой папа, мол, устраивает прием по случаю моего дня рождения, а мне хочется тебя познакомить с родителями. Там будет пресса, телевидение, весьма важные персоны, так что я буду тебя представлять не как совсем жениха, а просто как друга». А у него морда вытянулась. Свои руки сразу убрал. «Ай-яй-яй, — говорит, — что ж ты заранее не сказала? Я бы время иначе распределил, а сейчас ничего не поделаешь, должны быть деловые звонки из Германии». И мигом слинял. А меня стошнило, натурально наизнанку вывернуло. Фриц звонит на другой день, и я... «Ладно, черт с ним, с немцем. А с тобой что дальше было?» Бесцеремонно перебила Марго. «Пошла на похороны поглядеть на братца в гробу. Надеялась, хоть это поможет. Но, увы, ничего подобного. Он по-прежнему меня доставал. Все чаще и чаще. Жить я никакого не стал. Я сходил опять к психиатру, к другой знаменитости в Германии, и ответ был тот же самый: это не входит в его компетенцию». «Итак, тебя преследует человек, умерший почти 2 года назад, это не входит в компетенцию психиатрии», — задумчиво подвела итог Марго. «Когда и после его смерти я от него не избавилась, стала отслеживать, сопоставлять, даже записи начала вести. За год набралось около 100 случаев. Я не знала, как быть. Ведь посоветоваться не с кем, разве что с психиатром. Тогда же те открещиваются. Обращаться к магам и колдунам, тогда окончательно крыша съедет, да и боюсь я их, как чумы. И я приняла единственно разумное, с моей точки зрения, решение — ограничить свой круг общения теми, кому он доступа не имеет, а с новыми людьми сближаться осторожно, устраивать каждому нечто вроде испытательного срока или карантина, что ли. Конечно, это означало изменение образа жизни, но я и на это пошла. В общем, существование стало более сносным, как-никак избавилась от постоянного страха, и тут начались эти самоубийства. У меня совсем опустились руки. Отношения ко мне они не имеют, я уверена. Просто источник один и тот же, который меня преследует. Но кому это объяснишь? Хорошо, хоть ты поняла, с этим мне повезло. Что я тебе скажу? Знаю, рядом с тобой уголовного дела нет. Следствие прекращено за отсутствием состава преступления. Сколько бы самоубийства ни последовало, ты в категорию подозреваемых не попадаешь. Я эти самоубийства коплю, и только так мне начальством верено. Даже если из них со временем кто-то попробует состряпать дело, твоя возможная роль в нем только свидетель. И насчет твоего брата, покойника, его в прокуратуру не вызовешь, не в гробушку ему приезжать. Марго закончила свою речь вполне милицейской шуткой,